Мишель. Они сидели на бульваре на той самой скамейке, где вчера Мишель встречалась с отцом, и ссорились. Вернее, ссорился Димка. Сердито молчал, обиженно съежившись, смотрел куда-то в бок, потом резко развернулся к ней и снова заговорил горячо и напористо. «Знаешь, если бы мои родители разводились, это было бы только их личным делом, потому что у меня нормальные родители. Чего ты зациклилась на этом? Сможет без тебя мама, не сможет». «Ты, Мишка, наверное, чего-то недопонимаешь. Просто привыкла всех опекать, и тебе кажется, что без тебя никто не обойдется». «Да она ничего от меня не требует. Я сама должна...» «Ничего ты никому не должна. Ты сама должна быть счастливой, а никакого другого долга у тебя нет. В конце концов, твоя мама не одна останется. У нее еще две дочки есть. Ты же знаешь, Машка маленькая еще. А на Сашку какая надежда? Она вон в стриптиз собралась». «Представляешь, что это будет? Ей же 18 лет всего, дура малолетняя, нахалка самоуверенная. Еще вчера об этом и маме объявила». «Ну и что? В конце концов, это ее выбор. Кто-то должен лечить людей, кто-то должен вести бухгалтерию, а кто-то должен танцевать в стриптизе. Ни одно место в этом мире не должно пустовать». «Ну как ты можешь, Дим? Это же моя сестра, в конце концов». Мишель почувствовала, что сейчас расплачется. Она всегда и во всем соглашалась с Димкой, не потому что сильно любила, а просто потому что он действительно всегда говорил правильные умные вещи. Это белое, а это черное. Разве с этим поспоришь? Но сейчас... Не мог он сейчас так говорить, как чужой. И требовать от нее сделать выбор тоже не мог. Неуместен здесь выбор, потому что маму она тоже любит и предать не может. Просто физически не может и все. Как он этого не понимает? «Дим... А может, нам пока здесь пожить? Найдешь работу, снимем квартиру. Ну как я их тут всех оставлю?» «Нет, с тобой бессмысленно разговаривать. Меня в Мариуполе, в конце концов, родители ждут. И тебя, между прочим, тоже. И дом у нас большой, всем места хватит. И место мне в ординатуре уже нашли». «Ну хорошо, хорошо, не сердись. В конце концов, у нас с тобой есть еще 2 месяца в запасе». «Нет, Мишка, я не останусь. Тебе все-таки придется решать, и я надеюсь, ты примешь правильное решение. Не будь рыбой, не поджаривай сама себя на сковородке, не подавай сама себя к столу. Ты знаешь, а мама говорит, что переделать человека нельзя. Если я по природе рыба, которая сама себя поджаривает, значит, я такой и буду всегда. Может, не по форме, а по содержанию-то уж точно». Димка долго смотрел на нее, задумавшись. Потом обнял за плечи, притянул к себе, заговорил уже спокойно и ласково. «Ну что ж, будь рыбой, поджаривайся на здоровье, если тебе так нравится. Но только для меня поджаривайся, пожалуйста. По крайней мере, я тебя не съем. Будешь у меня всегда красивой, поджаристой, золотистой рыбкой». Опять ей захотелось плакать. Вот наплакаться бы вдосталь у него на плече, вылить все накопившиеся за последние дни слезы. А только нельзя, надо домой идти. Поздно уже, мама, наверное, там с Сашкой с ума сходит. Ну как она уедет? Эту же юную стриптизершу, наглую сестрицу, без пригляда ни на минуту нельзя оставить. Уж она-то знает ее характер. Правда, можно попросить Майю присматривать за ней. Единственную авторитетную для Сашки личность. А мама уж точно с ней не справится. Вот почему, интересно, Майя может управлять Сашкой, а мама нет? Ведь она такая умная, все на свете знает. Может часами рассказывать о гармонии отношений, о равновесии, о человеческой природе. А в своей собственной семье никакой гармонии и в помине нет. Может, Сашка не так уж и не права, обвиняя маму в пустой велеречивости? «Господи, что это со мной? О чем я думаю?» Вдруг встрепенулась она, испугавшись своих мыслей и отрываясь от теплого Димкиного плеча. «Вот я уже и маму обвинять начала, как Сашка, в такой тяжелый для нее момент. Этого еще не хватало». Соскочив со скамейки, она судорожным движением оправила юбку, схватила в руки рюкзачок с учебниками. «Дим, мне уже бежать надо, извини. Ты не провожай меня, посади на автобус, я сама доеду». Они молча дошли до автобусной остановки, как чужие. Слава богу, автобус подошел полупустым, можно спокойно посидеть одной, посмотреть в окно, подумать. Нет, почему они все такие злые по отношению к маме? Почему никто ее не понимает, не жалеет в этой ситуации? Отец, Сашка, вот теперь Димка. Это же как слабого ребенка ударить. Она и впрямь как ребенок, который, как говорится, чем бы ни тешился, лишь бы не плакал. Да, мама могла целыми днями читать, не вылезая из своего желтого кресла под желтым абажуром, и все они ходили на цыпочках, боясь помешать. Да, могла гулять целыми днями по городу, заходя в уличные кафе, сидеть в них часами с чашкой кофе и стаканом воды, наблюдая движение жизни и не заботясь при этом, есть ли у них что-нибудь на ужин. могла увлечься новомодной гимнастикой, которой рекомендуется заниматься именно по утрам, как раз в то время, когда им надо собираться в институт, в школу, в детский сад. Правда, иногда очень редко ее посещал интерес к кулинарным изыскам, но всегда именно в одной плоскости, которая называлась «Как из ничего сделать что-то». Она сама замешивала какое-то необыкновенное тесто, колдовала над начинкой самых дешевых продуктов, до неузнаваемости их изменяя, и получался действительно необыкновенно вкусный пирог. Могла часами ходить по магазинам, рынкам, распродажам, и действительно находила очень дешевую, но красивую, даже изысканную шмотку, которая выглядела и дорого, и престижно, и шла ей просто необыкновенно. Она никогда никуда не торопилась, ходила медленно, с достоинством, всегда глядя куда-то поверх голов. Казалось, будто идет она не в свою бедно обставленную двухкомнатную квартиру, а по меньшей мере в собственный особняк с лакеями, горничными, каминами, пальмами, французскими духами. Да, наверное, она эгоистична. Кто спорит? Но опять же, совсем по-детски эгоистично. Ее просто любить надо, и тогда все встанет на свои места. Почему они не хотят ее просто любить? Ее же нельзя не любить. Нельзя не восхищаться ею. Кто будет ее любить, если она уедет? А Димка? Димка очень даже хорошо проживет в своем Мариуполе. Жаль, конечно, но что делать? Мама же здесь без нее не справится. Ее просто растопчут, задавят, затюкают, уничтожат в конце концов. Отец больше не смог ее защищать, ну и бог с ним. А она сможет. Она сильная и выносливая. Через 2 месяца начнет работать, и все у них будет хорошо. Пусть мама читает свои книжки и гуляет по солнечным улицам. Она не даст ее в обиду. Неправ, неправ, Димка, называя ее рыбой. Разве это так уж плохо, пожертвовать собой, давая покой другому человеку, так нуждающемуся в этом покое? Задумавшись, она чуть не проехала свою остановку, выскочила из автобуса, быстро пошла в сторону дома. Зашла в продуктовый магазин. Денег хватило только на хлеб и молоко. Да, с деньгами действительно скоро будет катастрофа. Добытчика-то теперь нет. Не на Сашкин же стриптиз рассчитывать в самом деле. Слава богу, тетя Надя, соседка, обещала договориться в кафе, где она работает, насчет какой-то халтурки. Завтра надо будет пойти уточнить. Тут же вспомнился не кстати добрый совет отца. Пусть, мол, мама побыстрее устраивается на работу. Да, совет, конечно, хороший. Ну да бог с ним. И с отцом, и с советом. Как-нибудь сами разберутся. Они с мамой большие девочки. Только кто старше, кто младше, уже и непонятно.